Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня собираемся поговорить? Сегодня тема для передачи «Жизнь понарошку» или «Где прячется дьявол?». И мне бы хотелось, чтобы после того, как эту передачу люди послушали, они бы ответили сами себе на вопрос, все-таки они живут настоящую жизнь или же она у них происходит понарошку, и где же все-таки прячется этот самый персонаж. Хорошо, тема интересная. Давай, как всегда, ты сначала изложишь свою точку зрения, а потом мы с тобой уже пообщаемся и уточним кое-что. Начать я хочу с притчи. Смысл ее такой, что давным-давно, когда этот мир создавался, и на нашу планету было задумано поселить людей, которые будут развиваться, искать Бога, и Бог начал думать, а где же он может разместить свое присутствие так, чтобы вроде бы он находился рядом, но в то же время, чтобы нужно было как-то проявить какую-то смекалку, чтобы его найти. И вот он перебирал разные варианты и все, не мог выбрать, какой же самый наилучший. И тогда к нему подошел дьявол, подлетел дьявол и сказал, что, мол, у меня есть хорошая мысль, ты знаешь что, ты спрячь себя в сердце человека, и человек будет искать тебя где ни попадя, вовне, а вот то, что ты находишься у него внутри, в самом сердце, он туда заглянет не сразу, далеко не сразу. И вот так вот, к сожалению, оно и происходит. Но получается, если Бог прислушался к дьяволу и вот так сделал, то, возможно, где-то и он какой-то совет дал и дьяволу, чтобы и он где-то запрятался для того, чтобы мог, так сказать, какие-то определенные трудности создавать на пути вот этого духовного взросления, духовного развития человеческого существа. И получается, будем дальше разбираться, и возможно, как говорится, где-то мы примерное местонахождение вот этого персонажа найдем. Но сначала я бы хотел все-таки вернуться от такой навязанного нам религиозного понимания добра и зла и управляющих вот этих верховных управителей добра и зла к пониманию немножко более, с одной стороны, чуть-чуть похожему, но все-таки оно более целостное, более, мне кажется, оно более логичное, более понятное. То есть по ведическому миропониманию то, что в обычных религиях называется добром, злом или Богом и, соответственно, противоположностью дьяволом, у нас есть по ведическим источникам есть у нас бело-бог и черно-бог. Это два божества, один из которых отвечает за поддержание жизни, за развитие жизни в этой вселенной, в этом мироздании. А чернобог, он своего рода выполняет функцию баланса. Он убирает, трансформирует, преобразовывает ненужное, отжившее, то, что должно измениться. И при таком понимании, как все устроено, мы видим, что уже здесь не может быть одно без другого. Но все равно между ними есть определенный баланс. Я вот когда думал, как бы лучше это объяснить, наверное, можно представить так, что вот есть шахматная доска, и на ней вот сидят два божества друг напротив друга и играют в такие вот шахматы. Причем вот рядом с ними непосредственно у них преобладает возле Играющему черному у него там много черных, играющему белому у него много белых. Но когда они начинают играть, появляется линия соприкосновения. Там пока еще, ну, там одинокая фигура белая или одинокая фигура черная. И нужно определенными действиями таким образом простроить эту игру, чтобы пусть не сразу, но постепенно перевес оказался на твоей стороне. И, ну, соответственно, кто наиболее смышленный, кто наиболее смекалистый, изворотливый, там, ну, как смекалку и хитрость можно, смотря как на это смотреть, это то же самое, что там шпион или разведчик, с какой стороны смотрим. В общем, кто это проявит навыки, тот в лучшей мере в своей, тот и победит. Ну и получается тогда, что по большому счету, то вот эти все страшилки, которыми нас пугают там о плохом дьяволе и почему его такой мудрый, такой сильный, всемогущий бог не уничтожит, они отпадают сами собой, и мы видим определенный определенный лад, определенная структура, поддерживающая себя в равновесии. Но в этой структуре все-таки заложено развитие. И, соответственно, каждая из сторон, она пытается теми или иными ходами на определенном этапе, там, коротком или длинном, свое преимущество проявить. И вот наш мир, наша Земля, опять же, по ведическим преданиям, она находится в галактике, на окраине галактики, лепестка вот этого галактики, то есть наша галактика, у нее несколько лепестков, мы ближе к краю, не к центру галактики, а, соответственно, ближе к краю. И плюс происходит вращение галактики, и эта галактика, вращая свои рукава, она делает так, что наша Земля, она находится то ближе к центру галактики, где там и к центру, вокруг которых эти галактики вращаются, то есть к центру, где преобладает свет, либо же она удаляется в ту область, где уже преобладает мрак. И вот эти периоды там переходов от света к мраку, от мрака к свету, к преобладаниям, у нас идут интересные процессы на нашей матушке Земле, которые позволяют сюда приводить для определенных сюжетов, для определенных проработок, наработок существ, как играющих за, значит, за мрак, так и за свет. И, соответственно, кто кого переиграет, в общем. У нас вот сейчас, я так понимаю, вот это время, в которое мы родились, живем, у нас очередная такая вот смена преобладания энергии света, когда его больше становится над энергией мрака, да, и, соответственно, но мрак сопротивляется, чтобы его не переиграли. Такая своего рода сейчас идет момент, как вот Великая Отечественная война, там, под Сталинградская битва, то есть вот дожмут они, не дожмут, по идее, много рычагов влияния у них там осталось с того времени мрачного, которое мы проходили. Инерция этого мира тоже играет им в помощь. И вот, либо же, то есть они перережут вот эту вот связь все-таки с божественным, пока еще недостаточно сильным, как немцы планировали перерезать снабжение нашей армии, нашей авиации через поставки нефти, которые шли с Каспийского моря, с Астрахани по Волге. И тогда, по сути, нам не на что было бы танком ездить, не на что самолетом летать. Теперь вернемся применительно к нашей жизни. Вначале я обозначил, что сейчас я вижу, что мы живем жизнь понарошку. И перед этим такое длинное вступление было, чтобы вы поняли, как действует свет. Свет, он заходит, то есть как бы заходит такая энергия активная, подвижная, способная творить. И это очень ярко проявляется в том, как ведут себя дети, когда они вот пришли в наш мир. Они такие вот заводные, бегают, у них энергии на несколько взрослых хватит. То есть вот главное ее в мирное русло перенаправить, и все будет хорошо. Но со временем почему-то как бы эта энергия куда-то тратится, То есть получается принцип такой, как вот свет светит, да, там от звезд, от солнца, и где-то недалеко есть черная дыра, которую этот свет ловит в себя, его, он как в болото туда вот камень бухается, и все, собственно, никакого дальше действия по, ну, как по просветлению, по изменению этого места, куда пришел свет, который вроде бы планируется, не происходит. То есть задача играющего черными, темными, мрачными, это поглотить вот эти источники излучения света, потихоньку, потихоньку, полегоньку это все дело успокоить, свести, так сказать, на нет, все волнения, отчаяния, тревоги о чем-то светлом, возвышенном, это все как-то перевести в ту плоскость, где от них толку будет как можно меньше. Ну а дальше, как вот как есть такой пример, когда лягушечку потихоньку кипятят, и вот-вот уже температура, когда она уже рада бы выпрыгнуть, да она уже сварилась. И вот теперь возвращаемся к нашей жизни. То есть, что я наблюдаю на данный момент? Если в мое детство, я еще, когда я этот мир познавал в детстве, то это было в природе. То есть, вот там деревца, вот они цветут, вот там эти собачки, вот кошечки, там, ну и так далее. Снеговик, вот ты скатал там с эти снежные... со снега скатал эти комки, поставил друг на друга, там туда, соответственно, воткнул морковку, ведро сверху. То есть это как бы настоящая жизнь. А сейчас я наблюдаю уже с детства, начинается такая под видом заботы, безопасности какой-то, как нам навязывается, как нам это навязывается. Основное это дело, я так понимаю, идет воздействие на женщин наших, потому что все-таки мужчинам приходится больше времени где-то, ну, что-то руками делать, чтобы деньги свои заработать на прокорм себя и своей семьи. А, соответственно, с детишками женщины остаются. И вот им предлагается вариант, да, куда-то за ребенком вот пойдет он куда-то, а там кругом мир такой небезопасный. Вы лучше ему дайте вот это электронное устройство, где он будет там вот этого зайчика, вот этого из набора определенных цветов раскрашивать, где ему будет показываться там галочкой зеленой, что он правильно раскрасил, а там красный, что неправильно раскрасил. То есть ребенок с детства учится познавать вот этот окружающий мир не в природе, а в таком вот в нарисованном виде с очень ограниченными возможностями, очень жестко ограничивающее его воображение. То есть ему охота побегать, попрыгать, энергии много. А ему говорят, нет, подожди, ты сядь, вот, и вот здесь тихонечко, пальчиком отсюда, води сюда. Потом дальше, ребенок растет, ему охота каким-то образом уже свое физическое тело начать тренировать. То есть раньше это были секции спортивные, причем не просто секции спортивные, а еще были определенные, типа вот как позже вышестоящие уже люди получали техническое образование, а это было на начальном уровне, такое уже определенно какие-то специальности прививались детям. Но опять же это все через взаимодействие с руками, с теми предметами, которые, с которых потом в итоге какие-то нужные полезные вещи мог этот ребенок научить делать. А сейчас ребенку говорят, в худшем случае это ты лучше возьми и какого-то персонажа в игре, то есть физически его там прокачай, чтобы он стал сильным. Либо же говорят, ну если он все-таки ребенок, он говорит, нет, мне это не устраивает. Ему говорят, ну тогда ладно, вот на тебе мячик, и гоняй этот мячик по двору с утра до вечера. Вот я, у меня как видать карма какая-то это настигла меня, вот у меня под окнами такое интересное зрелище, я наблюдаю, как с утра до вечера вот, гоняют они этот мячик туда-сюда. А вот. Дальше получается, то есть время, вот основной ресурс, чтобы вы поняли, в нашей жизни, это наше время, наше, ну, соответственно, здоровье, которое с учетом, чем дальше старше мы становимся, тем наше здоровье ухудшается. И причем при расходовании этого времени у нас есть определенная задача на жизнь, определенные уроки, для того, чтобы, пройдя их, мы могли выполнить наше предназначение. И если бы нужно было, чтобы мы это все проходили в компьютере, то было проще там всем эти создать компьютеры и не заморачиваться со всей этой материей. Все-таки, если нас сюда послали, значит, не для того, чтобы мы здесь жизнь прожили понарошку. Дальше следующий шаг. Люди, ну вот, которые растут дальше, эти дети, напинавшись мячика, не приобретя никакие полезные навыки, которые их прокормят. То есть от того, что ты хорошо пинаешь этот мячик, и тебе по телевизору, еще, кстати, забыл сказать, некоторым говорят, зачем куда-то ходить там на стадионы, там смотреть за этими, как они там кто-то играет, футбол там или другие спортивные состязания. Зачем? Там холодно, туда надо ехать, там дождь бывает там. Зачем? Вот есть большой телевизор с хорошим качеством изображения, и вы даже можете, как бы, слово-то какое подобрать, болеть. То есть, вот, как уже в слове показано, что человек как-то он не так живет. То есть, в советское время был журнал «Крокодил», и там была такая, как бы, шарж. То есть, нарисованы картинки, и написано, что я, мол, увлекаюсь футболом, и вот он сидит, что-то ест возле телевизора, там пьет какую-то гадость, хоккеем, и там опять же продолжение, он снова там еще там много этим, но почему-то врач у меня нашел кучу разных заболеваний. Вот сейчас я чувствую, вот эта штука, она уже не то, что не смешная, она, многие на нее подсели, то есть зачем каким-то образом действовать в этом мире, зачем какие-то навыки положительные приобретать. За тебя уже, человек, все сделано. Хочешь спортом заняться, вот тебе телевизор, займись. Не хочешь телевизором заниматься, ну вот мяч погоняй. Ну, если ты уже обеспеченный молодой человек, ну тогда сходи поподнимай тяжести. Вот я с детства это тоже не мог понять. То есть люди свою силу тратят на ерунду. То есть вот я детство провел, мы там на земле жили. То есть у тебя этим тренажером была земля. И никто не заморачивался с какими-то этими дополнительными тренажерами. Там покопал, пополол, обработал, что-то принес, что-то унес. И ты в хорошей физической форме. А сейчас, получается, люди зарабатывают деньги, потом тратят эти деньги на то, чтобы поднимать вот эти вот железяки вверх-вниз и показывать друг перед другом, какие у них мышцы здоровые, как вот у этих, которые перевозят валы или как их называют. Ну, то есть животные для переноски тяжести, вот они тоже должны быть такие накачанные. Ну, то есть, опять же, энергию, которую человек, особенно вот мужчина, у него потребность каким-то образом изменить этот мир к лучшему. Эта энергия, вот как это называется, в свисток, да, то есть в никуда. Раз, через игры, через телевизор, через якобы спорт улетела. Дальше, но жизнь продолжается, и человек через какое-то время, он сталкивается с тем, что там здоровье ухудшилось как-то, реализации нету, внутри все равно потребность в том, что как-то какой-то мир какой-то не такой, какой-то он несправедливый, что-то в нем не так. И человек, у него, он не может это словами объяснить, у него внутри, у него в его душе возникает, ну, как вот грусть от этой безысходной, от этой глупого проживания жизни. То есть вот в детстве книгу читал «Как закалялась сталь», и там Павка Корчагин говорил, что главный герой, что жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот я сейчас перечисляю, наблюдаю, как у меня большой промежуток жизни проходил. И это все впустую, летит просто впустую. Дальше что? У человека проснулась совесть. Он готов как бы этот мир менять. Но опять же, кто-то уже грамотно и мудро продумал для него. И вступают в силу, как это, вступает, вернее, не в силу, а в должность. Этот новый член диванных войск. И вот ему дают возможность в интернете, так сказать, проявить свой вот этот дух восстановления справедливости в этом злобном мире. И написав какие-то оскорбительные комментарии под нашим с Алексеем роликом или там еще под каким-нибудь там роликом, который пишет там, ну, много вариантов там можно. То есть кто-то, кто уж очень сильно наш народ прессует и это все себе в карман засовывает, то вот можно там его оплювать, написать, что вот мы не согласны с такой позицией и ты очень плохой. И вот давай-ка делись. Вот. Ну, человек пишет, пишет, пишет, а как бы воз и ныне там, и толку-то нету. Я вот тут пропустил мельком, но в принципе пункт, что мы даже общаемся сейчас в этих, в интернетах, в соцсетях, то есть даже уже общение вот между людьми, когда мы можем прийти в гости, посмотреть, как кто живет, кто чем дышит, у кого какие достижения, пообщаться своим с чем-то хорошим, поделиться, что-то другое приобрести. Сейчас это на уровне тупого. Кто-то где-то копировал, куда-то вставил, не прочитав, не разобравшись, что там, почему. Второй там еще десятерым человеком отправил, и это по кругу. Это вот, и потом через 5 дней тебе уже кто-то другой, то, что ты вот не смотрел, уже с другого места прислали про то же самое. А ты уже понял, что это очередной развод, и уже дальше, если понял, не посылаешь. Ну, дальше-то как? Не действует, то есть получается, пишем всякие гадости под теми, кто нам делает гадости под роликами, осуждающие, в которых осуждаются те, которые нам делают гадости, но мир почему-то не меняется к лучшему. И потом идет уже как бы наша козырная Монтана самая лучшая, которая все-таки нам поможет отыграться и выйти в этих шахматах, с которых я рассказывал пример, что мы этих черных сразу переиграем. То есть схватим вот этот шахмат и по лбу. Так вот, это какой метод-то? А этот метод очень интересный. Наверное, я для вас открою Америку, но этот метод называется медитации и коллективные молитвы. То есть мы сидим, молимся. То есть это уже обычно уже там за 40 людям, как это... Почему-то, чем ближе к тому моменту, как нам переходить, так все пытаются как-то быстро найти выход на Бога и каким-то, взятка тут я не могу сказать, но какими-то такими действиями, очень похожими на взятку, как-то быстро решить проблему, если что-то не закрыто. Кто в церковь идет, кто тут нищим начинает помогать, там, или там алкоголикам, хотя что толку лечить это следствие, не устраняя причину. Это все ерунда. И дальше получается еще немного, и наша жизнь заканчивается. А после этого мы приходим в тот мир, который почему-то многие считают, ну если мы его не видим, значит его нет. Но мы много чего не видим, в том числе вот я сейчас общаюсь, и тут много радиоволн, которые я не вижу, но которые позволяют это общение производить. Но это не означает, что этого нет. Это означает всего лишь то, что наши органы чувств не способны видеть большое количество различных частот и колебаний. И это настолько огромное количество, которое мы не видим, что по сути можно сказать, что мы слепые в этом мире. Если мы что-то, большую часть не видим, это не означает, что этого нет. Ну а теперь как бы после моего такого затяжного долгой болтовни, мне бы хотелось, во-первых, чтобы ты прокомментировал, а во-вторых, потом, чтобы люди подумали и ответили на вопрос, как они считают, у них жизнь настоящая или понарошку, и где все-таки прячется вот этот самый дьявол? Да, хороший вопрос ты поставил. На самом деле, мне тоже интересно было бы услышать мнение наших радиослушателей и зрителей. Друзья, как вы думаете, ваша жизнь, она настоящая? Либо, как говорит Миша, понарошку. Жизнь ваших близких, жизнь общества, людей, которые в нем живут, она настоящая? Либо, может быть, мы с какими-то иллюзиями скачем, бегаем, ищем, тратим свое время, что самое дорогое, я согласен здесь с Михаилом, и сам неоднократно об этом говорил, самое дорогое в этом жизни – это наше время. Потому что жизнь состоит из времени. И если вы тратите время непонятно куда, то в этом случае жизнь уходит непонятно куда. Если кто-то вас отвлекает на какую-то ерунду, это означает, что вы потратили жизнь, подарили жизнь ему, вот этому самому торговцу ерундой. Потом, конечно, многие начинают осмышлять, что их повели не туда, что они делали что-то не то, но вернуть уже невозможно. Вот разговаривал сегодня с женщиной, ей уже за 50, она говорит: «Эх, Алексей, вот и послушал твои семинары, послушал твои встречи, передачи, и оказывается, я себя узнаю в них. Вот узнаю ту, которой 20-30 лет, ну, может, там где-то около 40, когда что-то можно было еще поправить, что-то изменить, а сейчас уже все, 20 лет не вернуть, и 30 лет не вернуть, и даже 40 лет не вернуть». Вот тот возраст, который, когда еще что-то можно было делать, что-то менять. А сейчас уже за 50. И я понимаю, что мое время молодое уже ушло. И какие бы мысли правильные у меня ни появлялись, я не могу их использовать, запустить в то самое молодое время, которое мне даровалось. Тогда я шашками махала направо-налево, и мужиков строила, и там себя показывала, и посылала всех. Ну, как многие женщины ведут себя. «А, да пошел ты нафиг» и так далее. Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордой хватило сил, ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Вот из этой же серии. Поэтому у большинства людей с возрастом приходит ощущение того, что они что-то делали в жизни не так. Что если бы была возможность вернуть вот молодые годы, они бы прожили их примерно так же, то есть они занимались бы в этом направлении, но только с поправками, которые сейчас уже в мудрости, вот в возрасте появились. А кто-то говорит: «Да я бы по-другому вообще прожил жизнь. Я бы даже в эту сторону не ссылался, потому что там пустышка». Ну хорошо, когда человек это осознает вообще. А когда человек не осознает, ведь есть такие люди, говорят: «А я бы ничего не стал менять. Я прекрасно жил молодость, я гулял, выпивал там, по всяким заведениям шастал, с этой взаимодействовал. И все хорошо, все замечательно. Жизнь, молодость прошла здорово». Но когда задаешь вопрос, а что из этой молодости с собой взял? Ну, кроме болезни ничего. Кроме потраченного времени ничего. Но все равно жизнь прошла весело. Есть и такие люди. Так что не всегда возраст является определением того, что человек помудрел, что он что-то понял из этой жизни. Но в любом случае возраст показывает результаты дел. Это примерно как осень в нашем лете, когда весна, все цветет, травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит. Все здорово, все отлично. И мы скачем, как козлики или как та самая стрекоза, которая потом осенью ползет к муравью. Муравей спрашивает: «А летом ты что делала?» «Ой, да я что только не делала». «Ну, понятно, иди попляши, вот тебе метла». Вот такая ситуация, друзья. И мне хотелось бы на самом деле узнать ваше мнение. Если бы вы сейчас с уровня вашего опыта, с вашего богатства лет, могли бы что-то исправить в молодости, как бы вы молодость провели? Вы бы стали что-то там исправлять, что-то изменять, либо что-то дополнять. Да, может быть, правильно делали, но вот какие-то моменты были упущены, и необходимо на них обратить внимание. И что бы вы сделали, если бы такая сказочная возможность вам была предоставлена? Как бы вы поступали к призывам разных людей, которые тогда вам обещали золотые горы, может быть, вели вас куда-то, в какую-то авантюру ввязывали? Вы бы сейчас повелись? Ну и, конечно же, еще один вопрос. А сейчас, будучи мудрым человеком, вы продолжаете вестись на какие-то разглагольства, на какие-то призывы, которые в никуда вас не приводят? Либо вы опять продолжаете верить в светлое будущее и сидеть на диване, ждать, когда кто-то что-то сделает? У нас есть одна возможность – изменять мир. Да, она есть, даже если ваше время упущено. Но только надо понимать, что если вы в свое время что-то упустили, вернуться в те годы молодые невозможно. И вы будете следовать присказке: «Ах, если бы юность умела, ах, если бы старость могла». Вы сейчас уже много чего не можете. Но есть интересный момент. Когда мы понимаем, что мы сделали неправильно, мы можем свой горький опыт передать нашим детям и внукам. И неоднократно мы в разных передачах говорили: если вы сами что-то упустили, если вы сами что-то такое сделали неправильное, то самое ценное, самое главное, что вы можете сделать в жизни, это передать записную книжку своих неправедных дел своим родичам, которые по вашей записной книжке, как по карте, лоцманской карте, обойдут те самые рифы и мели, которые встречают их в этом бушующем море жизни. Вот если вы так будете делать, то тогда будет все хорошо. А если кто-то еще дальше смотрит и понимает, что все, что было посеяно в этой жизни, вам придется когда-либо на себе примерить, те семена, которые вы посадили, они дадут всходы и будут какие-то плоды, и эти плоды вам придется вкусить, то, исходя из этого, вам придется в этот мир еще раз явиться. Может быть, на полную жизнь, может быть, на какую-то короткую жизнь, но плоды придется вкусить. И вот если вы это понимаете, если вы это хотя бы допускаете, то помимо того, чтобы заботиться о своих детях и внуках, вы еще будете заботиться о возможном своем повторном пришествии в этот мир. И то, что вы сделали для улучшения этого мира, и будет проявлено через 50, через 60, может быть, 100, может быть, 200 лет. Вот то, что вы сейчас заложили, то и будет явлено тогда, в том мире, в который вы придете. Может быть, это звучит сказочно, но почему бы нет? А давайте подумаем, что-то вы теряете из того, ну, хорошего, если вдруг этого нет. Ведь если живете праведно, ваше потомство праведное, вы передали самое лучшее и самое худшее как предупреждение своим детям и внукам, а может быть и правнукам, и они начинают жить лучше. Скажите, от этого ваша жизнь ухудшилась? Наверное, нет. И если дети у вас здравомыслящие, и ваши внуки и правнуки здравомыслящие, если они понимают этот мир, они разве вас бросят в беде? Разве вы останетесь в одиночестве? Разве вы будете с протянутой рукой по миру ходить? Нет. Если вы в детей вложили самое ценное, передали свой опыт, ваши дети вас никогда не бросят. И внуки вас всегда будут содержать. И все у вас будет хорошо. И вы будете радоваться тому, что вас окружают добрые родственники, добрые люди, которым вы передали не глупость, а мудрость свою. А если вдруг вам еще и суждено родиться повторно в этом мире? В одном из своих продолжений, одного из своих ответвлений рода? Скажите, разве не будет приятно вкушать плоды здравомыслия, чистого мира, добрых отношений? Получается, что даже если этого нет, вы ничего не теряете, а если это есть, вы еще и приобретаете. Мало того, если вы усиливали свою живатму, ну, свое внутреннее состояние, все свои программы жизненные, то в этом случае эта живатма, тогда, когда вам придется воплощаться заново в жизни, ну, если это допустить, она будет улучшенная. А если вы ухудшали ее, то вы приобретете ухудшенную, потом думаете, за что же мне такая карма? Что же мне так все плохо? Почему я такой больной, кривой? Да, просто вот тратил время не пойми на что. На алкоголь, на наркотики, на всякую глупость, на сквернословие, на бунтершину, которая не к месту. И наоборот, если у вас здоровое тело будет в следующей жизни, если у вас будет светлая голова, если вас будут окружать добрые люди, это означает, что вы сами создали то, куда родились. Разве это плохо? Даже если звучит сказочно, ничего там плохого нет. Потому что даже если вы будете делать сейчас без учета возможных явлений в этот мир, уже вы сейчас от своих родичей познаете добро. Вы будете уже жить в светлом, добром мире, который создают ваши родичи, близкие вам люди, о которых вы позаботились, которым мудрость передали. Ну задумайте, разве это плохо? Я не вижу в этом ничего плохого. Поэтому перед нами всегда встает вопрос – если мы хотим жить в настоящем мире, то есть быть творцами, значит, мы должны делать добро, мы должны быть рассудительными, мы должны быть здравомыслящими, мы должны проявлять все свои лучшие качества, которые нам по роду даются, и усиливать свой род, и усилить свой род не только в нашей жизни, но и передавая его нашим потомкам. И в этом разве что-то плохое есть? Ну, а если разрушаем, ну, так и разрушение будем получать. Так вот, если мы творцы, то мы не живем в иллюзорном мире. Мы осознанные люди. Мы понимаем, кто куда нас тянет. Кто нас тянет просто заняться чем-то отвлекающим. Ну, например, там, поплевать в небо, покричать что-то куда-то. Либо, может быть, сплясать что-то для того, чтобы что-то в мире улучшилось, но при этом ничего не сделать. Посидеть на диване, помедитировать. Ну, тоже хорошо. Но надо не забывать, что первично, конечно же, мысль. И медитация очень помогает в сосредоточении. Медитация очень полезна, когда мы задумываемся, что нам делать. Когда мы расслабляем свой мозг и когда мы отпихиваем ненужные нам мысли, когда мы сосредотачиваемся на общении с самим собой, на общении с этой природой, на общении с окружающим миром и с высшим разумом. Это очень полезно. Но медитации одной недостаточно для того, чтобы мир улучшился. Да, медитация нужна, но это первое. Вы, когда медитируете, вы получаете необходимые знания, свою интуицию развиваете, оттуда что-то черпаете из своей родовой памяти и так далее и тому подобное. А что-то, может быть, продумываете, но потом-то надо воплощать, какие-то действия производить. Ну да, кто-то, может быть, действия свои проведет с точки зрения поплясать, попеть и скажет, ну я же провел действия. Ну, конечно, провел действия. Потопал в кругу, покричал какие-то громкие слова, там, чтобы Русь восстановилась, чтобы все недруги пропали, будь они прокляты и так далее и тому подобное. Ну и на этом все заканчивается. Вопрос, а что, они так вот прямо сдохнут от того, что вы захотели, чтобы они пропали? Что жизнь улучшится? Что комбайны на ваши поля выйдут, злаковые заколосятся, либо амарант, и что мука появится сама собой, и у вас вдруг каравай образуется, и никто этот каравай не отберет? Так что ли? Я думаю, что вряд ли от того, что вы, помедитировав, потом споете, в кругу потопаете, покричите какие-то громкие слова или проклянете кого-то, либо разрушите какой-то эгрегор ментально, на вашем столе что-то появится. Нет, друзья. Сначала мысль. Да, здесь медитация, сосредоточение очень нужны. Потом дело. Да, потопать придется, но только недостаточно в кругу. И поговорить придется с товарищами, с друзьями, с соратниками, чтобы им донести мысль или услышать то, что они говорят. А может быть, и донести, и услышать, и прийти к чему-то ценному, естественному, общему пониманию. Но потом-то дело. И если вы этого не понимаете, то нам беда всем. Потому что вы тратите свое время на что угодно, кроме созидания. Кроме того, чтобы делать что-то на самом деле в этом мире. То, что явно потом будет нам помогать жить. Вот мне хотелось бы, чтобы все это поняли. Я не против танцев и хороводов. Я не против кругов. Я не против медитации, я за это. Но это должно быть дополнением к нашему естеству. Дополнением, а не основой. Сказка нужна. В сказке ложь, да там есть намек, кто познает тем урок. Но урок-то надо в жизни проходить. И недостаточно себя назвать сказочным каким-то там войском, сказочным волшебником, сказочным каким-то богом или кем-то еще. Надо еще быть таковым. Иначе вы просто остались маленьким ребенком, которого опять взяли за ручку и повели куда-то в очередную игру, а жизнь прошла мимо. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы ответили на те вопросы, которые я сегодня поставил. И главный этот вопрос. А сейчас вы не создаете проблем себе самому? Не создаете проблем своим родичам? Доверяясь каким-то товарищам, которые хорошо рассказывают, хорошо поют, хорошо топают, там, или же медитируют, но больше ничего не делают. И оставаясь в этом состоянии. Вот для меня это важно. Чтобы вы дали, может быть, подсказку мне, Михаилу, другим. Как быть в этой ситуации, когда вас кто-то уводит от реальной жизни? Что вы делаете? Ну, а напоследок, чтобы уже отсечь большую часть троллей и оставить только ясновидящих и здравомыслящих, я решил воспользоваться мудрым поступком, который делает Алексей, и взять один предмет в руки, пока я его еще в камеру не показываю. И если вы чувствуете себя именно яснознающим, ясновидящим, то вы можете сразу же уже дальше не смотреть, отключаться. Мы надеемся на вашу порядочность и совесть и писать, собственно, что у меня в правой руке. Но если вы относитесь к здравомыслящим, то, соответственно, можете посмотреть подальше. Вот я подвожу вам, и вот видите, вы видите, что это такое. А смысл всего этого действия не просто сказать, а чтобы нам всем не спустить нашу жизнь туда, куда вот используется вот этот вот предмет. Ну, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за очередную очень интересную, на мой взгляд, тему, которая заставляет людей помыслить. И вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители, после того, как вы отойдете от шока того, что вам показал Михаил, большая просьба. Напишите свои высказывания. Давайте поговорим на эту тему. Как уйти от тех громких обещаний и слов, которые нам постоянно кто-то подкидывает, и вернуться к здравомыслию, чтобы потом, явившись в свой мир из этой сказки, из этого сна, заявить: а вы знаете, а я жизнь прожил-то не зря, уроки пройдены, встречи были произведены, опыт набран, я готов к новому уроку, к новым испытаниям, к новым действиям. Напишите, что вы об этом думаете. На сегодня с вами прощаюсь. Михаил, благодарю. Всем добра, всем радости. С вами был Народное славянское радио, виртуальный студент Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Посылала нас страна.